Глава 31. При заходе солнца вид сжатой, оголенной нивы наводит на душу какую-то зловещую грусть, когда идешь одиноко, шурша ногами в стеблях высохшей соломы, прислушиваясь к монотонному треску кузнечика и следя, как огромные бесформенные облака медленно ложатся на горизонте, подобно призрачным трупам. Такое ощущение испытывал ординер вечером после неудачной встречи с своей сосланским разбойником. Изумленный на минуту его поспешным бегством, он намеревался сперва броситься за ним в погоню, но, заблудившись в кустарнике, потерял целый день, бродя по диким, необработанным полям, не встречая следа человеческого. К вечеру он очутился в обширной степи, окаймленной со всех сторон небосклоном и не представлявшей никакого убежища юному путнику, истомленному усталостями и голодом. Страдания телесные усилились и душевными муками. Предприятие его не увенчалось успехом. У него не осталось даже обманчивой надежды, заставлявшей его преследовать разбойника. Тысячи печальных мыслей, о которых вчера не было и помину, зароились теперь в его утомленном мозгу. Что теперь делать? Как вернуться к Шумахеру, не принося с собой спасения Этели? Какие страшные бедствия мог отклонить он, разыскав роковой ящик? А брак его с Ульрикой Альфельд? Ах, если бы, по крайней мере, удалось ему вырвать свою Этель из тюрьмы, если бы мог он бежать с ней и скрыть свое блаженство где-нибудь на краю света! Завернувшись в плащ, ординер лег на землю. Небо было мрачно. Грозная молния по временам прорывалась сквозь тучи, как сквозь траурное покрывало, и быстро потухала. Холодный ветер бушевал на равнине. Молодой человек почти не обращал внимания на эти признаки приближающейся бури. Если бы и мог он где-нибудь укрыться от непогоды и отдохнуть от усталости, нигде не скрылся бы он от своего несчастья и тревожных мыслей, не дававших ему покоя. Вдруг смутный шум человеческих голосов достиг его уха. С удивлением приподнялся он на локоть и приметил в некотором расстоянии странные тени, двигавшиеся в темноте. Он стал всматриваться пристальнее. Луч света сверкнул в таинственной толпе, и ординер с легко понятным изумлением увидал, что все эти фантастические призраки один за другим погружаются в землю. Затем все исчезло. Ординер был чужд предрассудков своего времени и своей страны. Его зрелый, серьезный ум презирал те суеверия и страхи, которые тревожат детство людей и народов. Однако в этом страшном видении было что-то сверхъестественное, заставившее его усомниться в доводах рассудка. Кто знает, может быть, духи умерших действительно возвращаются иногда на землю. Он тотчас же поднялся с земли, осенил себя крестным знамением и направился к тому месту, где скрылись видения. Дождь стал накрапывать крупными каплями, плащ ординера надувался, как парус, перо на шляпе, развивавшееся по ветру, било его по лицу. Вдруг он остановился. Блеск молнии указал ему невдалеке отверстие широкого круглого колодца, в который он непременно свалился бы, если бы не спасительный блеск грозы. Он приблизился к этой пропасти, в страшной глубине которой виднелся неясный свет, распространявшийся внизу красноватый отблеск по стенам цилиндрической шахты, ведшей в недра земли. Этот огонь, казавшийся волшебным пламенем гномов, как бы увеличивал необъятный мрак, представлявшийся взору. Бесстрашный юноша стал прислушиваться, наклонившись над бездной. Отдаленный шум голосов достиг его слуха. Он более не сомневался, что существа, столь чудным образом явившиеся и исчезнувшие в его глазах, скрылись в эту пропасть, и почувствовал непреодолимое желание спуститься туда за ними, если бы даже эти призраки привели его в самый ад. К тому же буря разыгралась не на шутку, а в пропасти можно было найти убежище. Но как спуститься туда? Какой путь избрали его предшественники, если только не были призраки? Новый блеск молнии подоспел на выручку, осветив у ног ординара первые ступени лестницы, исчезавшей в глубине колодца. Это было толстое вертикальное бревно с железными перекладинами для рук и ног того, кто отважится спуститься в бездну. Ординар не колебался ни минуты и, смело ступив на опасную лестницу, стал спускаться в пропасть, не зная даже, доведут ли ступени его до конца, не думая, что, может быть, ему не суждено уже еще раз взглянуть на солнце. Скоро во мраке, обступившем его со всех сторон, он мог различать небо только при голубоватом блеске молнии, то и дело прорезывающей тучи. Проливной дождь, затоплявший поверхность земли, падал на него тонкой туманной росой. Порывы ветра, стремительно врывавшиеся в колодец, с протяжным свистом бушевали над его головой. А он спускался все ниже и ниже, медленно приближаясь к подземному свету и остерегаясь лишь смотреть в глубину, чтобы не упасть от головокружения. Между тем воздух становился все удушливее. Голоса слышнее и красноватый отблеск, дрожавший на стенах колодца, возвещал близость дна пропасти. Спустившись еще несколько ступеней, ординар мог, наконец, различить внизу лестницы вход в подземелье, освещенный красноватыми дрожащими лучами, и услышал слова, приковавшие все его внимание. «А Кеннибала все еще нет!» — нетерпеливо говорил кто-то. «Что бы это могло задержать его?» — спросил тот же голос после минутного молчания. «Сами не знаю, господин Гакет», — послышалось в ответ. «Эту ночь он хотел провести у сестры своей, Маас-Брааль, в деревне Сурб», — заметил другой голос. «Вы видите?» — возразил первый. «Я сдержал свои обещания. Я обязался привести вам предводителя Гана Исландца и привел». При этих словах поднялся шум, значение которого трудно было бы угадать. Любопытство ординера, пробудившееся при имени Кеннибала, столь удивившего его вчера, удвоилось при имени Гана Исландца. Тот же голос продолжал. «Ну, друзья мои, Джонас, Норбит, отсутствие Кеннибала не составляет большой важности. Нас теперь так много, что нам уже нечего бояться. Нашли вы знамена в кракских развалинах?» «Да, господин Гаккет», — ответило несколько голосов. «Ну так теперь пора поднять знамя восстания. Вот вам деньги. У вас есть непобедимый предводитель. Смелее! Идем освободить благородного Шумахера, несчастного графа Гриффенфельда!» «Ура! Да здравствует Шумахер!» — закричала толпа, и тысячи отголосков повторили имя Шумахера под сводами подземелья. Ординер, изумление и любопытство которого росли с каждой минутой, слушал, затаив дыхание. Слушал, не смея верить и не отдавая себе отчета в слышанном. Имя Шумахера в связи с именем Кеннибала и Гана Исландца. Что за мрачная драма, которой он, тайный зритель, видел лишь одну сцену? Кого хотели защищать? О чьей голове шло дело? «Слушайте», — продолжал тот же голос, — «перед вами друг, доверенный друг благородного графа Гриффенфельда». Ординер в первый раз слышал этот голос. Тот продолжал: «Положитесь на меня вполне, как он. Друзья, все вам благоприятствует. Вы достигнете Дронтгейма, не встретив ни одного врага». «Так пойдемте же, господин Гаккин», — перебил чей-то голос. «Только вот Петерс уверяет, что видел в ущельях мунгалемский полк, выступивший против нас в полном составе». «Лжет он», — уверенным тоном ответил Гаккет. «Правительству еще ничего не известно о вашем возмущении. Его неведение таково, что даже тот, кто отверг ваши справедливые требования, ваш притеснитель и гонитель, знаменитого несчастного Шумахера, генерал Левинкнут, отправился из Дронтгейма в столицу присутствовать при бракосочетании своего воспитанника, ординера Гольденлью, с Ульрикой Алефельд». Можно представить себе изумление ординера, когда он слушал такую речь. В дикой, пустынной стране под сводами подземной пещеры какие-то незнакомцы произносили имена близких ему людей, даже его собственное. Мучительное сомнение запало в его душу. Возможно ли это? Неужели тот, чей голос он слышал, действительно агент графа Шумахера? Неужели Шумахер, этот почтенный старец, благородный отец его дорогой Этели, возмутился против короля, своего монарха, подкупил разбойников, зажег пламя междоусобной войны? И для этого лицемера, для этого бунтовщика он, сын вице-короля Норвегии, воспитанник генерала Левина, пренебрег своей будущностью, рисковал своей жизнью. Ради него разыскал и вступил в борьбу с исландским разбойником, с которым, по-видимому, Шумахер сам имел сношение, если вручал ему предводительство над этими бандитами. Кто знает, может быть, тот ящик, из-за которого орденер едва не поплатился жизнью, заключал в себе какие-нибудь гнусные тайны этого низкого замысла. Не насмехался ли над ним мстительный узник Мунгалемской крепости? Быть может, он узнал в нем сына вице-короля. Быть может, как мучительно была эта мысль великодушному молодому человеку, склонив его предпринять это роковое путешествие, он рассчитывал только на гибель сына своего врага? Увы, когда какому-нибудь несчастливцу долгое время питаем мы уважение и любовь, когда мысленно в глубине души поклялись в неизменной преданности гонимому судьбой, как ужасно бывает горечь той минуты, в которую он окажется неблагодарным и когда нам приходится разочаровываться в своем великодушии и проститься с чистым, прекрасным наслаждением самопожертвования. В одно мгновение стареем мы самой печальной старостью, стареем опытностью, теряем самые чудные иллюзии жизни, которая и привлекательна, но только своими иллюзиями. Эти горькие мысли беспорядочно толпились в уме орденера, который хотел бы умереть в эту роковую минуту. Ему казалось, что все счастье его жизни теперь рушилось навсегда. Многое в уверениях того, который выдавал себя доверенным агентом Гриффинфельда, казалось ему ложным и сомнительным. Но так как все это клонилось к тому, чтобы обмануть несчастных поселян, Шумахер еще более являлся виновным в его глазах. И этот Шумахер был отцом его Этели. Эти размышления мучительно волновали его душу. Он дрожал, держась за ступени лестницы, и продолжал слушать. Иной раз с невыразимым нетерпением, страшной жадностью ждем мы несчастий, которых наиболее страшимся. «Да», — продолжал голос посланца, — «теперь вами предводительствует страшный ган-исландец. Кто теперь осмелится с вами сражаться? Вы боретесь за своих жен, за детей, у которых столь низко отнимают наследство, за благодарного несчастливца, который вот уже 20 лет несправедливо томится в позорной тюрьме. Идем! Вас ждет Шумахер и свобода! Смерть притеснителям! Смерть притеснителям!» — подхватило 1000 голосов. Стук оружия и хриплые звуки горных рожков огласили своды подземелья. «Стой!» — закричал орденер, поспешно соскочив с лестницы. Мысль избавить Шумахера от преступления, а отечество от стольких бедствий совершенно овладело его душой. Но лишь только переступил он порог подземной пещеры, страх необдуманным вмешательством погубить отца его Этели, а, быть может, и ее самое, заглушил в нем всякое другое чувство. Побледнев, остановился он у порога, с изумлением смотря на странное зрелище, открывавшееся его взором. Пещера похожа была на обширную площадь подземного города, границы которой терялись в массе столбов, поддерживающих своды. Столбы эти сверкали, как хрусталь, при свете 1000 факелов, которыми размахивала толпа странно вооруженных людей, в беспорядке расхаживавших в глубине площади. При виде этих огней и страшных призраков, блуждавших во мраке, можно было вообразить себя в одном из тех сказочных сборищ, куда по древним сказаниям стекаются колдуны и нечистая сила с звездами в руках вместо светильников, освещая по ночам древние леса и разрушенные замки. Поднялись оглушительные крики. «Незнакомец! Смерть! Смерть ему!» 100 рук поднялось над ординером, который схватился за свою саблю. «Благородный юноша! В своем великодушном порыве он забыл, что он одинок и безоружен!» «Стой! Стой!» — вскричал голос, по которому ординер узнал посланца Шумахера. Низенький толстяк, в черной одежде, с проницательными коварными глазами приблизился к ординеру. «Кто ты такой?» — спросил он. Ординер не отвечал. Его так стиснули со всех сторон, что на груди его не осталось места, в которое бы не опиралось оружие, сабли или дуло пистолета. «Что, струсил?» — спросил, усмехаясь, толстяк. «Если бы вместо этих шпаг рука твоя лежала на моем сердце, — хладнокровно ответил ординар, — ты убедился бы, что оно бьется не скорее твоего, если только у тебя есть сердце». «О-о! Да ты еще храбришься!» «Ну так спровадьте его», — сказал толстяк, повернувшись к нему спиною. «Убей меня», — заметил ординар. «Это все, чем я буду тебе обязан». «Позвольте, господин Гаккет», — сказал старик с густой бородой, опиравшийся на свой длинный мушкет. «Вы здесь у меня, и один я имею право отправить этого христианина к мертвецам, рассказать им, что он у нас высмотрел». Господин Гаккет расхохотался. «Как угодно, милейший Джонас, мне все равно, кто станет судить этого шпиона, лишь бы засудить его!» Старик обернулся к ординеру. «Ну, скажи-ка нам, кто ты такой? Зачем это понадобилось тебе узнать, что мы за люди?» Ординер хранил молчание. Окруженный странными защитниками Шумахера, ради которого он готов был пролить свою кровь, ординер в эту минуту желал одной лишь смерти. «Ваша милость, не хочет удостоить нас ответом?» — сказал старик. «Лиса тоже молчит, когда попадет в капкан». «Прикончите с ним!» «Послушай, Джонас!» — заметил Гаккет. «Пусть ган-исландец покажет нам свою силу над этим шпионом!» «Да, да!» — с живостью подхватило несколько голов. Изумленный, но не терявший мужество ординар стал искать глазами ган-исландца, против которого так храбро защищал свою жизнь в это утро и еще с большим удивлением увидал, что к нему приближается человек колоссального телосложения, одетый в костюм горцев. Гигант устремил на ординера бессмысленный зверский взор и спросил топор. «Ты не ган, исландец!» — твердо сказал ординер. «Убей его! Убей его!» Яростно вскричал Гаккет. Ординер знал, что всякое сопротивление будет бесполезно. Желая в последний раз поцеловать локон волос Этели, он поднес руку к груди, и при этом движении из-за пояса его выпала бумага. «Что это за бумага?» — спросил Гаккет. «Норбит, подними-ка ее». Норбит — молодой человек, загорелые грубые черты лица которого дышали благородством, поднял и развернул бумагу. «Боже мой!» — вскричал он. «Это охранительная грамота бедного Христофора Недлома, злополучного товарища, которого неделю тому назад казнили на Сконгинской площади за подделку монеты». «Ну, возьми себе этот клочок бумаги», — сказал Гаккет тонном обманутого ожидания. «Я думал, что это какой-нибудь важный документ. А ты, Ган, расправься-ка поскорей с этим молодчиком». Молодой Норбит стал перед ординером. «Этот человек под моей защитой!» — вскричал он. «Пока голова моя на плечах, ни один волос не упадет с его головы. Я не допущу, чтобы издевались над охранительной грамотой моего друга Христофора Недлома». При виде столь неожиданного защитника, ординер с умилением потупил голову. Он вспомнил, как надменно принято было им трогательное пожелание священника Афанасия Мюндера, чтобы дар умирающего оказал благодеяние путнику. «Ба! «Что за вздор, Норбит?» — возразил Гаккет. «Этот человек шпион и должен умереть». «Дайте сюда топор», — повторил гигант. «Он не умрет», — вскричал Норбит. «Это возмутит дух бедного Недлома, которого подло вздернули на виселицу. Говорю вам, он не умрет. Таково было предсмертное желание Недлома». «Действительно, Норбит прав», — вмешался старый Джонас. «Как можете вы требовать смерти этого незнакомца, господин Гаккет, когда у него охранная грамота Христофора Недлома?» «Но ведь это шпион, соглядатай», — возразил Гаккет. Старик стал возле Норбита перед ординаром, и оба твердили упрямо. «У него охранная грамота Христофора Недлома, повешенного в Сконгине». Гаккет понял, что придется уступить. Когда вся толпа заволновалась, крича, что незнакомца нельзя убивать, когда при нем охранная грамота фальшивого монетчика Недлома. «Ну, как знаете», — пробормотал он сквозь зубы с затаенной яростью. «Будете пенять на себя». «Будь он сам дьявол, я и то не убил бы его», — заметил Норбит с торжествующим видом. Затем он обратился к ординеру. «Послушай», — продолжал он, — «ты должно быть добрый товарищ, если злополучный Недлом передал тебе свою охранную грамоту. Мы, королевские рудокопы, и бунтуем теперь, чтобы освободиться от опеки. Господин Гаккет, которого ты видишь перед собой, говорит, будто мы бунтуем за какого-то графа Шумахера. Но я и в глаза его не видал. Послушай, дело наше правое, отвечай мне. Как ответил бы своему святому покровителю? Хочешь идти с нами заодно?» Счастливая идея вдруг мелькнула в уме ординера. «Хочу!» — ответил он. Норбит подал ему свою саблю, которую тот взял молча. «Брат!» — сказал Норбит. «Если ты задумаешь нам изменить, сперва убей меня!» В эту минуту под сводами подземелья раздался звук рожка, и вдали послышались крики. «Вот и Кеннибал!»